Дома отец Александр уединился и прочитал письмо от своего старшего сына Василия, служившего в храме Рождества Христова в селе Измайлове, на восточной окраине Москвы. Он писал о том, что осенью их бомбили. Бомбы падали неподалеку от его церкви. Но ни одна не задела храм, хотя двоих прихожан пришлось отпевать, убило их осколками. Немцы в Москву не прошли. Есть в Москве нечего, кое-как перебиваются люди. Но еще хуже в Ленинграде, где остался второй сын отца Александра, Дмитрий. Он пишет, что в городе на Неве настоящий голод. А вот третий батюшкин сын Андрюша ушел на фронт, писал, что идет большое наступление на Ржев, он там воюет. Но с февраля писем от него не получали. Совсем неясная судьба у самого младшего Даниила. Он служил в Севастополе, который сейчас осаждают немцы. Когда Василий писал свое письмо, он еще не знал, что 4 июля героическая оборона Севастополя закончилась. Гитлеровцы взяли город, среди защитников которого был и младший батюшкин сынок. А отец Александр о взятии немцами Севастополя знал. В закатах с весны работала система радиоточек. Немцы вовсю вещали, бравурно докладывая об очередных своих победах. Батюшка ежедневно с болью в сердце молился о судьбах сыновей своих, и особенно о Данилушке. Письмо отец Александр дал прочесть матушке Алевтине, а потом сжег в печке. Лишь на Петра и Павла комендант Шмуц отпустил из сырой низины людей для крещения. Кроме них отец Александр выпросил ради такого праздника всех именинников. Петров насчитывалось 5, Павлов столько же. А в прошлый раз Павлов было 4, удивил всех отец Александр. Один новенький, так? Вот тебя в Пасху не было? Правильно. Меня недавно сюда перевели, улыбнулся пленный. А вы что, всех запомнили? Удивился другой. Запомнил. Ты Петр. Ты тоже Петр. Ты Павел. Петр, Петр. Павел, Павел, Павел, Петр. Всех пересчитал батюшка. Так, теперь некрещенных. Эдуард, Альфред, Степан, Олег, Василий, Иван, Альберт, Роман, Евгений, Геннадий, Марат, Марлен. Правильно? Правильно. Вот это да. А что это за имя такое, Марлен? Вроде на женское похоже. Нет, отец Александр, это означает Маркс Ленин. А, скажи на милость, сразу оба. А где же Сталин? Шучу. Предлагаю Марату, Марлену, Альфреду, Альберту и Эдуарду в честь праздника стать Петрами и Павлами. На выбор, кому кем захочется. Остальных окрещу теми же именами, которые у них сейчас. Но если есть возражения, готов их принять. Возражения были. Марлен захотел в крещении быть Владимиром, Альфред — Александром, Марат — Максимом, Альберт — Алексеем, и лишь Эдуард согласился стать Павлом. Уже имевшие православные имена менять их не собирались. Иваном оказался тот самый, которого на Пасху били у входа в храм. Сейчас у него снова были на лице синяки. «За что же тебя лупят-то постоянно?» — спросил отец Александр. «Рылом не вышел», — пожал тот плечами. Крещение происходило посреди храма. Видя смущение крещающихся, батюшка удалил женщин. Остались только Торопцев, Роман, Исцеленное ухо и диакон Олег. Напротив аналоя поставили огромную катку, наполнили ее водой. Для каждого новокрещенного отец Александр приготовил свежее нижнее белье и крестики. Окуная, с болью в душе наблюдал истощенные тела, худые руки и ноги, выпирающие кости грудной клетки. У всех синяки, царапины, кровоподтеки. Хорошо было бы им истопить баньку. Но на такую милость начальство сырой низины не расщедрилось, отведя жесткое время — 1:45 на все про все. Охранники с собаками стояли вновь вокруг храма. Двое вошли внутрь и следили за происходящим. Отец Александр на сей раз вежливо подошел к ним и попросил: «Шапки свои снимите, будьте любезны, битте», и показал, что нужно сделать. Те неохотно исполнили просьбу русского попа. Первое время стояли молча, лишь потом им сделалось скучновато. Начали переговариваться между собой и даже посмеиваться, на что отец Александр прикрикнул: «Эй, там! Нихт, ха-ха-ха!» и погрозил пальцем. Они и присмирели, как школьники. Трогательно было видеть, как после совершения таинства новые христовы воины рассматривали у себя на груди крестики. Многим великовато оказалось нижнее белье, но из-за него благодарили, смущенно принимая от батюшки благословение. «Ну вот», — говорил отец Александр, — «теперь вы полноценные бойцы моего войска». В довершение всего сам комендант лагеря майор Шмуц пожаловал в храм. Для разговора с ним батюшка кликнул Алевтину Андреевну, и та перевела, что комендант доволен заботливым отношением священника к пленным соотечественникам и разрешает два раза в неделю привозить в лагерь обеды, о чем отец Александр доселе не раз просил. Когда начали собирать продукты для этих обедов, появился новый помощник, тот самый учитель математики, геометрии, физики Комаринский, который сопровождал батюшку в Псков. Теперь он стал посещать храм и признался отцу Александру. «А знаете, как получилось мое воцерковление? Я сам дошел. А если бы вы мне тогда стали доказывать, пропагандировать, я бы, может быть, еще и не скоро добрел. Спасибо вам, батюшка». Он готовился к открытию школы 1 сентября и полностью поддерживал отца Александра в том, что нужно ввести новый предмет — закон Божий. Даже обещал помочь в введении этого предмета. Обеды удалось наладить. «Наша организация будет называться «Русский Красный Крест», — говорил батюшка. Два раза в неделю в сырую низину приезжала подвода с двумя большими флягами супа, борща или горохового. За весь август в лагере не умерло ни одного человека. Жизнь перепутывала радости и огорчения. Эстонцы, которых заметно поубавилось в боях с партизанами, в один прекрасный день покинули село Закаты. Их отправили куда-то еще, говорили, что на фронт, дырки затыкать. Не успели вздохнуть свободно, радио объявило о том, что германская армия овладела Сталинградом и перерезала Волжскую артерию. Наступление шло по всему югу и уже докатилось до гор Кавказа. А в Знаменском, лежащем километрах в 30 к востоку от Закатов, партизаны убили священника, отца Владимира. Батюшке Александру отец Владимир не нравился, он был заносчив, но это еще куда ни шло. А вот зачем он так некрасиво произносил «Господу помолимся»? Почему-то отцу Владимиру казалось, что ударение надо ставить на последний слог, и получалось так: «Господу помолимся». Отец Александр однажды сделал ему замечание, когда гостил в Знаменском, на что тот дерзко ответил: «Так произносили в старину». Из чего он это взял? Непонятно. Но теперь отец Владимир оказался мучеником за веру. Говорили, что прежде чем его убить, партизаны вырезали кресты по всему его телу и лишь потом прикончили ударом штыка в грудь. Когда отца Владимира обнаружили, наперстный крест лежал у него во рту. «Неужели это он так зверствует?» — с печалью думал отец Александр о Луготинцеве. Вскоре после этого убийства вместо эстонцев в село прибыл батальон кавказцев. Лихие абреки куда с большим усердием взялись за дело — прочесывать окрестные леса да выкуривать оттуда партизан. Тогда же, в канун Успения, в доме отца Александра появились Витя и Людочка. Произошло сие так. Отец Александр сидел на террасе и зачем-то вычислял по глобусу с помощью линейки, каково расстояние от Закатов до Иерусалима. Вдруг он услышал дерзкий мальчишечий голос: «Эй, мужик, дай землю покрутить!» Отец Александр не сразу понял. «Слышь, мужик, дай землю покрутить!» Тут он встал и подошел к перилам террасы. Увидел лохматого мальчика в плохоньких одежонках. «Какую землю?» — спросил батюшка. «Да вон у тебя, которую ты линейкой мерил». «А, глобус!» — понял, наконец, священник. Тут из кустов выскочила еще и девочка. «Не давайте ему землю крутить. Лучше дайте нам чего-нибудь покушать». «Откуда же вы такие?» «Оборванные, исхудалые дети. Ему лет 14, ей лет 8. В глазах голодная тоска. Девочка одета в матросскую блузку, заношенную до черна. Это особенно сразу тронуло сердце батюшки. Лицо у девочки взрослое, а одежда ребеночная. «Из Ленинграда мы, беженцы». «А родители, родственники?» «Родителей нет. Папу расстреляли перед самой войной. За какой-то там уклон», — рассказывал мальчик. «Мама в ссылке. Писем нет. Мы жили с дедушкой и бабушкой под Ленинградом. но они умерли от голода. А других родственников мы не знаем, где они есть. А как же вас величать? Величать — это чего? Зовут вас как? Я Витя. А я Людочка. А лет вам сколько? Мне 13, сказал мальчик. А мне 6, сказала девочка. А фамилия? Попадьяны. Это хорошо. Перед матушкой будет козырь. А куда же идете-то? Туда, где больше хлеба, на юг. Считайте, что пришли, дорогие мои. Заходите, сейчас мы вас обедом накормим. Аля, у нас радость великая, пополнение в семействе. Так матушку постиг новый удар со стороны батюшкиного великодушия. Поставив детям большую миску постных по случаю успенского поста щей и дав по куску хлеба, она отвела мужа в соседнюю комнату. «Смилуйся, отец Александр! Этих-то куда? Чем кормить-то будем всю ораву?» «Совершенно не орава, а вполне умеренная семья», — сопротивлялся отец Александр. «Найдем, чем прокормить». Первоотшельнику Аве Павлу Фивейскому птичка ежедневно приносила хлебец, и он бывал сытый. Так же и мы должны бывать сытыми, насыщаясь немногим. «Но мы же не отшельники. Ты службу служишь, в 7 утра начинаешь, а к 2 часам дня только все завершаешь. Откуда у тебя сил будет? Опомнись!» «Не спорь со мной, а позови-ка Николая Николаевича, он там дрова колет. К тому же заметь, какова у нашего пополнения знаменательная фамилия? Попадьяны. Твои, стало быть, будут». «Мои!» — проворчала недовольно матушка, но взглянула на детей и смирилась. «А сейчас-то можно мне землю покрутить?» — спросил Витя. «Валяй!» — махнул им рукой отец Александр. И тот радостно уселся в углу, крутил и крутил землю, глобус, найденный отцом Александром в алтаре, когда храм еще только-только переставал быть клубом. Пришедшему на зов матушке Торопцеву отец Александр торжественно объявил: «Слушайте мой манифест. Непочтительный козел, имеющий благозвучное имя Робинзон, сильно изнурил меня своими нападками. Постановляю к празднику Успения Богородицы сие жестоковыйное животное истребить и употребить во благо людей для насыщения отощавших телес с домашним тестом, называемым в кулинарии лапшой». Отдав это распоряжение, отец Александр отправился побродить по лесу, пособирать подосиновиков. Непочтительного козла ему было жаль. Положа руку на сердце, в глубине души отец Александр любил забияк, непокорных, неподвластных чужой воле. Он даже находил в чем-то сходство между собой и Робинзоном. Поначалу ведь и он пытался смириться с германским нашествием, как с неизбежным злом, неспосланным русскому народу за его тяжкий грех. Грех — цареубийство и вероотступничество. Но чем дальше, тем больше нарастало в нем сопротивление, и хотелось на каждом шагу подстерегать тевтонцев и бодать их. Бродя по лесу, отец Александр представлял себе, как поведут на казнь Робинзона, и тяжко вздыхал. Вернувшись через пару часов с полной корзиной подосиновиков, он не застал дома ни Алевтину Андреевну, ни детей. Всполошился, но оказалось, что матушка затеяла баню, и сами давно не парились, и ленинградцев следовало отмыть, да и праздник завтра. У бедных Вити и Людочки от долгого недоедания тела были сплошь покрыты какими-то нарывами. Да и отмывать этих несчастных детей пришлось долго. Зато как светились их лица. В глазах читалось «не верим своему счастью». Но произносить вслух свои восторги у них уже не хватало сил. Отец Александр поспешил в хлев и успел. Торопцев как раз тащил Робинзона на заклание. Робинзон упирался всеми 4 ногами и, казалось, говорил: «Вы что, ошалели? Я буду жаловаться в комендатуру!» «Николай Николаевич, оставь его!» Не вынес мучительного зрелища батюшка. Он-то надеялся, что казнь уже свершилась. «Ладно, пусть сей Варава дальше живет. Давай лучше Зигфрида». «Безрогова», — удивился Торопцев. «Да он же кроткий такой, покорный. А от того, что он жирнее Робинзоши». «Нисколько он не жирнее». «Не спорь, Коля, жирнее. А Витя и Люда, видал, какие схудалые? Им нужно сейчас жирку». Оставшись наедине с уцелевшим его милостью козлом, отец Александр сказал Робинзону: «А ведь я спас тебя, дурака. Вместо тебя подставил кроткого Зигфрида. Потому что, как ни странно, люблю тебя, Ирода. Только ты, непочтительный козел, даже этого не примешь во внимание. Вижу по глазам, будешь по-прежнему бодать меня, Федрон.